Ксения сидела на диване в своей квартире в полном одиночестве. На душе было так тяжко, что хотелось выть. Молодая женщина оценивала свою жизнь и маячившие перспективы. Ей казалось, что в ее жизни с самого начала что-то было не так. И лишь однажды судьба дала ей небольшую передышку, но лишь для того, чтобы в следующий раз ударить побольнее. Она бросила взгляд на стоящий в углу комнаты стол. Там была фотография. На фото изображена семейная пара. Счастливый мужчина и лучезарно улыбающаяся женщина. Эта женщина — сама Ксения, а мужчину на снимке звали Альберт. Он-то как раз и был той маленькой передышкой, которую подарила ей судьба. Почему маленькой? Потому что семейная жизнь кончилась, едва успев начаться. Альберт скоропостижно скончался, сгорев от рака буквально за год. Со дня его смерти прошло 2 года, а Ксения так больше и не посмела связать свою жизнь с мужчиной. Нет, она вовсе не была однолюбом, просто точно знала, что все, кто приближается к ее сердцу, слишком быстро умирают. «Да брось ты, Ксю!» — махнула рукой Лена, лучшая подруга девушки. «Тебе всего 18, еще сотни ребят будут». «А, хорошо тебе говорить, Ленка. Сама ты ребят как перчатки меняешь. А я как проклятая», — насупилась Ксения. «Все одна и одна». И действительно, почти все однокурсницы и подружки Ксении или уже жили с постоянными кавалерами, или периодически встречались с ребятами. Сама же Ксения, несмотря на привлекательность, никак не могла завязать отношения с парнем. Тут стоит немного рассказать о самой Ксении. Девушка была довольно мила, приятна в общении, учеба ей давалась легко, она быстро находила общий язык со всеми. Девушку нельзя было назвать требовательной или капризной, но и пассивной она тоже не была. В столичный мегаполис Ксения приехала поступать из провинциального городка, в котором остались жить ее мама и отец. В общежитии Ксюша быстро стала своим человеком по причине неконфликтного характера. Она знала многих в институте, дружила как с преподавателями, так и со студентами. И хоть в основном с девчонками, но и ребят среди друзей тоже было достаточное количество. Но вот дальше дружбы, увы, отношения с противоположным полом не шли. Бежали дни, Ксения взрослела. Из угловатой девчонки она превратилась в красивую барышню, сумевшую сохранить свою непосредственность и мечтательный характер. Ксения умела радоваться за других искренне, и каждый следующий раз, провожая очередную подружку под венец, лишь мечтательно вздыхала, ожидая своего принца. Ребята, впрочем, оказывали девушке знаки внимания, пару раз даже было предложено сходить в кино. Но дальше отношения так и не завязывались. И только когда Ксении исполнилось 20, та же Ленка, к тому времени уже ставшая матерью, тоже стала задумываться о фатальном невезении подружки. «Может, на тебе и правда венец безбрачия?» – предположила девушка во время одной из дружеских посиделок. «Ох, не знаю, Лена», — вздохнула Ксения, рассказывая подруге об очередном сорвавшемся кавалере. «А знаешь что?» — вдруг выпалила молодая женщина. «А мы все проверим. Предлагаю уже покончить с этим путем поездки к ведающему человеку». Ксения вытаращила на Лену глаза. «К экстрасенсу, что ли?» — уточнила она. «Ну, может, не совсем к экстрасенсу», — пожала плечами Елена. «Когда я была маленькой, мама рассказывала мне, что возила меня к какой-то бабульке грыжу заговаривать. Якобы очень та старушка прозорливой была». «Лен», — приподняв бровь, произнесла Ксения. «Когда ты была маленькой? Может, та бабка и померла уж давно?» «Может, и померла», — спокойно ответила Лена. «Заодно и проверим. Разузнаю у мамки адрес, отвезу ей мелкого, а сами сгоняем по адресу». Девушка неопределенно пожала плечами. Ей самой уже хотелось бы знать, что в ее жизни не так и почему ни один мужчина не задерживает на ней свое внимание. Спустя 2 дня Елена и Ксения ехали на междугородней электричке в небольшой городок, в котором, по словам Лениной мамы, и жила ведающая старушка. Ехали, не надеясь на чудо. Все ж таки, когда Ленку возили к этой бабушке, она уже была старой. Впрочем, чудо и не случилось. Дверь по указанному адресу открыла женщина неопределенного возраста и сказала, что прежняя хозяйка умерла лет 8 назад. «Ну что ж», — махнула рукой Ксения, — «значит, не судьба». «Не кисни», — приободрила подругу Елена, — «мы другую бабку найдем». Купив билет, они уже отходили от кассы, как вдруг двери в помещение ЖД вокзала открылись, и внутрь ввалился цыганский табор. Разноцветные, яркие, они громко перекрикивались, заполняя собой все пространство. Елена, недолюбливая цыган, быстренько схватила Ксению под руку и утащила прочь. Каково же было удивление девушек, когда, сев в электричку, они поняли, что кричащая братья выбрала тот же вагон, что и они. Дети бегали по вагону взад и вперед, женщины, сверкая золотыми зубами, щедро дарили улыбки пассажирам вагона. «Ай, погадай, красавица!» — раздалось над самым ухом, и Ксения вздрогнула. В ту же минуту рядом с ней, взмахнув цветастой юбкой, примостилась молодая цыганка с выразительными глазами. «Не нужно, спасибо», — робко улыбнулась девушка, не желая вступать с цыганкой в диалог. «Вах, я ж ничего не прошу у тебя», — не унималась цыганка. «Протяни руку, все скажу». Девушки сидели, отвернувшись к окну, всем своим видом показывая, что они-то точно не станут жертвами цыганской хитрости. Но вдруг черноокая красавица потеряла к ним интерес и пересела на другую лавку. Девчонки с облегчением вздохнули. До города оставалась пара остановок, когда цветастый отряд загомонил и, поднимаясь с лавок, направился к выходу. Ксения отвернулась от окна и тут же встретилась взглядом с молодой цыганкой, что хотела ей погадать. Она стояла напротив них и внимательно смотрела на девушку. «Будет выбор у тебя», — вдруг произнесла она. «Между одной тьмой и тьмой другой выбирать будешь. Мой тебе совет — не прогадай». Дернувшись, электричка остановилась, и цыганка поспешила за своим табором. Девушки так и остались сидеть, удивленные странными словами незнакомки. К следующему дню пророчество цыганки уже было забыто, а к выходным с победным кличем в прихожую Ксении вновь вошла Лена. «Все, собирайся, я нашла ведьму», — деловым голосом произнесла она. «В смысле ведьму?» — не поняла Ксения. «Зачем?» «Ну как зачем, Ксю?» — возмутилась женщина. «Ты вообще замуж выходить планируешь?» Сообразив, что Ленка так просто не сдастся, она пошла собираться. Легкий полумрак окутывал коридор, ведущий в комнату, где принимала модное ворожея по имени Ведомира. Ленка нашла ее по отзывам в Инстаграме. Ей пели хвалебные оды, называя лучшей в любовной магии ведьмой. Сама Ведомира скромно величала себя ведающей о мире и слащаво рассказывала, как легко она может впустить в вашу жизнь любовь. Списавшись с магиней, Елена в 2 словах объяснила ситуацию и записалась на прием. «Ты уверена, что стоит это делать?» — шепотом спросила Ксения. «Поздно, Ксю», — ткнув подругу в бок кулаком, ответила Лена. «Мы уже пришли». «Не знаю», — взмолилась жертва любовных неурядиц. «У меня странные предчувствия. «Ну какие предчувствия, Ксень? А потом, чего мы теряем? 5000 за прием? Плюнь, считай, что это мой подарок на твой следующий день рождения». Ксения шумно вздохнула и постучала в дверь. «Проходите», — раздался мелодичный женский голос. Лена и Ксения вошли внутрь. В центре комнаты, освещаемой множеством свечей, стоял круглый стол, накрытый бархатной скатертью. В углу висел большой иконостас. «В жанре традиций», — усмехнулась про себя Ксения, вспомнив антураж комнат из фильмов про гадалок и экстрасенсов. За столом сидела пышнотелая, моложавая женщина. Ярко-алые губы, большие глаза и белая, словно фарфоровая кожа, без единого изъяна. Руки, спокойно лежащие на столе, увенчивали золотые кольца. Длинные, накрашенные черным лаком ногти, еле заметно постукивали по столу. Перед женщиной горели свечи и стоял огромный хрустальный шар. «Проходите, девочки, не стесняйтесь», — жестом пригласила их присесть Ведомира. Ксения села на стул, Елена встала за ее спиной. Ведомира молча разглядывала Ксению. Спустя 2 часа Ксю выходила из кабинета ворожей, окрыленная услышанным. Странным образом эта незнакомая женщина знала о ней все. И, конечно же, она подтвердила, что исток неудач с мужчинами лежит на голове самой девушки венцом безбрачия. И, конечно же, она сумеет его снять. Для этого Ксении нужно будет прийти к ней еще раз, но уже одной. Всю дорогу домой подруги перебивали друг друга, восхищенно вспоминая речи Ведомиры. Этой ночью Ксении не спалось, а уже на следующее утро она мчала по знакомому адресу навстречу своей новой жизни. В этот раз Ведомира принимала Ксению почти в полном мраке. Лишь тонкая церковная свеча освещала помещение тусклым светом. «Раздевайся до нижнего белья», — скомандовала Ведомира. «И становись в круг». Девушка послушно сняла джинсы с футболкой и встала в центр начерченного мелом круга. «Закрывай глаза и не открывай их ни под каким предлогом». Ксюша закивала головой и зажмурилась. «Откроешь глаза — все испортишь», — вновь произнесла ворожея, и Ксения сомкнула веки еще плотнее. Откуда-то сверху зазвучала тантрическая мелодия, гулко застучали барабаны, окутывая комнату и находящихся внутри людей едва ощутимой вибрацией. В какой-то момент Ксения поняла, что теряется в пространстве. Ей казалось, что она висела в воздухе, или наоборот, все, что находилось в комнате, включая саму Ведомиру, сейчас плавало вокруг нее. Иногда Ксения ощущала едва уловимое касание, слышала странный голос, не похожий ни на что ранее слышимое. Она окончательно потерялась во времени, ощущениях и звуках. Сколько она так простояла, Ксю не знала. В реальность ее вернула острая боль в районе позвоночника. На секунду девушке показалось, будто несколько острых и длинных иголок проткнули межпозвоночные диски и крепко уцепились за них. Ксения вскрикнула и резко открыла глаза. Ведомира сидела в кресле напротив и, не моргая, смотрела на нее. «Что это было?» — спросила Ксюша, инстинктивно заводя руку за спину, чтобы потрогать место, где боль проявилась сильнее всего. «Все хорошо, моя девочка», — широко улыбаясь, ответила Ведомира. «Это я вырвала корешок твоего венца». Она улыбнулась еще шире, и отчего-то Ксении подумалось, что эта улыбка больше похожа на оскал хищника. Захотелось поскорее выйти из этого темного и душного помещения. Девушка наскоро оделась, расплатилась с ведьмой и, получив нужное наставление, выскочила на улицу. С того дня, как Ксения обратилась к ведьме, прошла неделя. И, как ни странно, жизнь девушки действительно начала меняться. Нет, конечно, толпы мужчин не стояли под ее дверью с букетами, но ухажеры стали появляться и даже задерживаться на пару-тройку месяцев. В сущности, все было хорошо, но наступал момент, когда живший с Ксенией мужчина становился раздражительным. Или, наоборот, терял интерес к жизни и переставал вообще чего-либо хотеть. Поначалу Ксю не видела схожести сценариев, списывая все на банальное стечение обстоятельств. Люди встречаются, люди расходятся, так бывает. В таком режиме она прожила еще пару лет. Но однажды встретила человека, с которым ей захотелось окончательно и бесповоротно соединить свою жизнь. Альберт был идеальным мужчиной по меркам Ксении. А еще важным было то, что они встречались уже почти полгода, и мужчина явно не планировал уходить из ее жизни. Девушка влюбилась до беспамятства. Альберт отвечал ей тем же. Иногда между ними вспыхивали ссоры, и Ксю с придыханием ждала, что вот сейчас Альберт хлопнет дверью, и сценарий вновь повторится. Но Альберт не психовал. Он вообще крайне редко бывал в плохом настроении. И это была основная причина, по которой Ксения его идеализировала. Девушка часто размышляла над характером и поведением жениха. Иногда ей казалось, что в теле обычного парня живет великий мудрец, познавший суть жизни. Под Новый год Альберт сделал Ксю предложение. А ровно через год его не стало. Он буквально сгорел. Ксения видела, как ежедневная искра его жизни затухала. Врачи разводили руками, а сам Альберт лишь виновато улыбался, словно извиняясь за что-то. Ей было очень тяжело. Она ходила на кладбище каждый день, и в какой-то момент в голову закралась крамольная мысль: «А нужно ли жить дальше?» И вдруг спину пронзила боль такой силы, что девушка вскрикнула. Именно в этот момент к ней пришло осознание, что все, что происходило в ее жизни после ритуала ведьмы, было не просто так. Картинками мелькали в голове образы мужчин, их поведение, слова, поступки. Тогда, видя, как они менялись, она не придавала этому значения. А сейчас все сложилось в одну мозаику. Они просто выдыхались рядом с ней. Те, кто был посильнее, переходили на агрессию, а кто помягче, теряли интерес к жизни. «Ну как же Альберт?» – спрашивала она саму себя. «Ведь он сломал систему, он не уходил. Этот не по годам мудрый мужчина продолжал жить со мной. Почему?» «Это я убила Альберта!» «Ксю, прекрати!» — хмурилась подруга. «Зачем ты себя винишь? Алик умер от рака!» «Нет!» — качала головой Ксения. Ее лицо горело нездоровым румянцем, глаза лихорадочно бегали. «Нет, это я! Они все менялись из-за меня! Я черная вдова!» — вдруг выкрикнула она. «Здрасте, пожалуйста!» — взмахнула руками Лена. «Ты чего удумала еще? Ну, пройдет время, все забудется. Боль уйдет. «Вот», — задрав указательный палец вверх, воскликнула Ксения. «Боль, в ней все дело. Она не даст мне жить и не даст умереть. Я, как паучиха, буду сосать жизни с других, и все они будут умирать». «Ну все, подруга», — вскочила Елена со стула. «Ты тогда, дурки, договоришься, уму непостижимо. И откуда этот бред взялся в твоей голове?» Ксения закрыла лицо руками и заревела в голос. В таком состоянии Лена не видела Ксю ни разу, отчего перепугалась не на шутку. На звук истерики в кухню вбежал муж Лены. Быстро оценив ситуацию, он принял меры. Спустя 10 минут стол был незатейливо сервирован, а в его центре стояла откупоренная бутылка хорошего коньяка. Опьянела Ксю очень быстро. Состояние легкого ступора принесло долгожданное спокойствие. «Ох, Лена», — медленно начала она, — «не бред это. Я ведь почти месяц с этой информацией хожу. Измотала себя до нельзя. Помнишь, несколько лет назад мы с тобой к ведьме ходили?» Елена кивнула в ответ. «Еще бы и не помнить, ведь это она нашла ту ворожею. Так вот, ведьма она настоящая, черная. Знаешь, сколько ей лет?» Лена молчала. В голове всплыл образ молодой и пышущей здоровьем Ведомиры. 93, произнесла Ксения, и, налив стопку очередную порцию коньяка, тут же опрокинула ее в рот. «Не может быть», — замотала головой Лена. «Еще как может», — горько усмехнулась подруга. «И выглядит она так хорошо, благодаря таким дурам, как я. У нее договор там с каким-то демоном заключен. Он ей молодость на долгие годы и процветание, а она ему энергии для жизни». «Демону для жизни?» — приподняв вверх бровь с недоверием, спрашивала Ленка. «Да, Лена, да», — пьяно улыбнулась Ксю. «Она мне много чего порассказала». «В смысле она рассказала?» — вытаращила глаза женщина. «А в прямом я к ней ездила месяц назад. Решила кое-что проверить. Ну и проверила». «Поясни», — попросила Елена, понимая, что не соображает ничего вообще. Ксения не спеша налила себе еще стопку коньяка и, употребив ее, начала рассказ. «Тошно мне совсем стало, Лена. Сижу я на кладбище перед могилой Альберта и думаю, для чего я живу вообще. Единственный мужик, который со мной задержался, и тот умер. И закралась мысль в голову, а ну, как руки на себя наложить. И как только я об этом подумала, так меня в районе спины скрутило, что дыхание перехватило. Словно кто-то взял мой позвоночник двумя руками и восьмерку скрутил. Тут-то я и вспомнила, что боль эту... я уже ощущала однажды. Как раз после ритуала с Ведомирой. Мне ведь тогда и в голову не пришло, что не с меня она что-то сняла, а наоборот, в меня подселила». Лена слушала пьяную болтовню подруги и чувствовала, как волосы на голове медленно поднимаются. «Пришла я домой и начала думать», — продолжила рассказ Ксения. «К ведьме я, конечно, ходила, венец она снять обещала. И ведь жизнь моя улучшилась, и мужики появились. Только вспомни, Ленка, надолго ли? И додумалась я до того, что тошно им рядом со мной становится. А как же Альберт?» – перебила подругу Лена. «А это подожди», – выставив руку вперед, словно останавливая женщину, добавила Ксения. «Так вот, набралась я смелости и к Ведомире этой пошла. Она даже отнекиваться не стала. Наглая, лощёная. Она так и ответила, что мне просто не повезло. Пришло время приносить жертву демону, а тут я подвернулась. К тому же спрашивает, а чем я недовольна. Мужики липнут, а то, что ненадолго, так радоваться мне надо. Поматросила, мол, и бросила. Выкинь, как бумажку ненужную. Ведьма ведь не в прямом смысле меня в жертву принесла, а через меня. Я-то живу. А те, кто ко мне близко подбирается, своей энергией расплачиваются. «Альберт...» «Альберт...» — усмехнулась Ксения, опрокидывая еще одну стопку коньяка. «Хитрожопый парень. Я ж тебе говорила, что у меня ощущение, будто он 100 жизней прожил и знает то, чего другие не знают. Так вот, он знал, что умирает. Заранее знал. Если бы не я, то умирал бы он очень долго и болезненно. А тут я ему подвернулась. Как уж он понял, что паучиха быстро его кровь выпьет, одному ему известно. Это мне, кстати, тоже Ведомира поведала. А то так бы и осталось в неведении, думая, что любовью страстной ко мне мужик воспылал. А тут вон чё... Паучиха ему просто полезен, договорить фразу Ксю так и не смогла. Уронив голову на руки, она отключилась, заснув пьяным сном прямо за столом. Эта ночь откровений для Елены стала настоящим потрясением. Женщина корила себя за то, что именно она привела подругу к той ведьме. Она была готова к тому, что Ксения ее теперь возненавидит. Но новый день наступил Ксении на голову болезненным похмельем, и, сидя в кухне с кружкой крепкого сладкого кофе, девушка призналась подруге, что она нисколько ее не винит. «Судьба, видать, у меня такая, Лен», — слабо улыбнувшись, произнесла Ксения. «Недаром ведь с самого начала с мужиками не ладилось. Вот и не стоило, по-видимому, начинать». Времени с того разговора прошло много. Ксения потихоньку смирилась со своей участью и, желая жить с чистой совестью, максимально ограничила свои отношения с мужчинами. Ведь они так и продолжали тянуться к ней, ведомые приворотом Ведомиры. Такое поведение Ксении давалось ей ой как нелегко. Ночами демон, недополучая обещанной энергии, начинал тянуть ее с самой Ксении. Он скручивал ей позвоночник с такой силой, что она буквально теряла сознание. Но девушка так и не сдавалась, не желая брать на себя вину за чью-то смерть или болезнь. Впрочем, втайне она мечтала, что когда-нибудь демону это надоест, и он покончит с этим раз и навсегда. В одну из ночей скрутив Ксю так, что она наконец-то умрет от боли. Клим сидел в углу огромного зала и с интересом разглядывал стоящую в противоположном конце помещения молодую женщину. Впрочем, он рассматривал многих, ведь именно за этим его старший брат Игорь и притащил его на эту презентацию. Бизнес Игоря шел в гору, и это его пугало. Как говорят в народе, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Так вот, Игорь обжегся, что теперь в сфере бизнеса боялся и шагу ступить без совета Клима. Однажды Игорь чуть не потерял дочь. Жизнь маленькой девочки была принесена в жертву холодной наживе. Игорь, с того момента ни разу не сталкивавшийся с таким понятием, как магия, да и вообще, по правде сказать, не веря в такие вещи, был очень жестоко наказан за свою беспечность. Тогда Клим исправил многое, но главное — спас жизнь своей маленькой племяннице. С того дня Игорь стал внимательнее относиться к знакомствам и к людям вообще, особенно если эти знакомства были связаны с финансовой сферой. Конечно, он не стал параноиком, но предупрежден, значит вооружен. Если намечалось что-то глобальное по бизнесу, он всегда просил Клима присутствовать с ним под видом компаньона. На самом же деле Клим просто сканировал людей на предмет причастности к темным силам и черной магии. Не сказать, что Климу было интересно в компании людей, к которым он попадал, но и отказать брату было неудобно. Тем более, что для него это было вовсе не трудно. Сегодня как раз был тот случай, когда Игорю понадобилась помощь. Его фирме предложили выступить в качестве дочернего предприятия от огромного филиала в соседнем мегаполисе. Деньги крутились большие. На встречу собрались шишки бизнеса. Народу было достаточно много. Клим старался не привлекать к себе внимания. Он тихонько умостился в уголке и рассматривал тех людей, с которыми Игорю предстояло сотрудничать. Девушка, на которую Клим смотрел сейчас, привлекла его внимание случайно. Она пришла как секретарь одного из незначительных филиалов, который тоже претендовал на объединение. Пути Игоря с ней не пересеклись бы никоим образом. Обратил на нее внимание Клим совсем по другому поводу. Девушка стояла в окружении других людей, в частности молодых мужчин, которые явно уделяли ей повышенное внимание. Клим прекрасно видел причину такого поведения. И он бы вовсе не удивился, веди себя девушка по-другому. Ведь то, что увидел колдун, делалось специально для того, чтобы объект пользовался успехом у противоположного пола. В частности, на такое нередко шли роковые женщины с целью захомутать мужика побогаче и поперспективнее. Но эта девушка, во-первых, вовсе не тянула на роковую. А во-вторых, она, наоборот, всеми силами старалась вести общение к минимуму, постоянно закрываясь от собеседников. Этот резонанс избивал с толку. Но разбираться в этом Климу был недосуг. Он отвернулся от молодой особы и продолжил методично прощупывать нужных ему людей. Когда последний важный человек для него был просканирован, Клим подошел к брату. «Дом свободен, живите кто хотите», — пошутил он фразой из мультика. «Очень хорошо», — довольно потер руки Игорь. «Значит, спокойно, заключаем сделку». «Абсолютно», — кивнул головой Клим. «Только, пожалуйста, не стоит подходить близко, вон к той даме», — колдун незаметно кивнул в сторону. «Я и не собирался», — пожал плечами Игорь. «Но теперь интересно, почему?» «Есть у нее знакомый один», — витиевато ответил Клим. «Очень требовательный и ненасытный». «Я тебя услышал», — произнес Игорь. «Ты уже собираешься уходить?» — спросил он, видя, что Клим протягивает ему руку для прощального жеста. «Да, моя миссия выполнена. Я тебе тут не нужен». Игорь еще раз поблагодарил брата и, проводив его до выхода из демонстрационного зала, пообещал позвонить на днях. Перед самым уходом Клим решил для начала посетить туалет. Спустя минуту он вышел и уже почти у самого выхода нос к носу столкнулся с той самой девушкой, которую рассматривал в зале. Он галантно распахнул перед ней дверь и улыбнулся, обнажив ряд ровных белых зубов. В ответ на этот жест девушка шарахнулась от него в сторону и, опустив взгляд в пол, прошмыгнула мимо, не проронив ни слова. «Не стоит благодарности», — продолжая улыбаться, произнес Клим ей вдогонку. Но девушка летела вниз по ступенькам с такой скоростью, что просто не могла его услышать. Клим не спеша шел к парковке. Мужчина пикнул сигнализацией и уже почти сел в салон, когда вдруг увидел лежащие на асфальте водительские права. Видимо, человек, севший в машину, что была припаркована рядом, не заметил, как документ выпал. Клим наклонился и поднял пластиковый прямоугольник. «Вот не удивлен», — произнес вслух мужчина, взглянув на фото в документе. С бледно-розовой пластиковой карточки на Клима смотрела та самая девушка, которая несколько минут назад шарахнулась от него у двери. Он сел в авто и, взяв телефон в руки, набрал номер. Спустя 10 минут он уже ехал по адресу, где была зарегистрирована Шевелева Ксения Владимировна. Послышался звук дверного звонка, и Ксения пошла открывать. Щелкнув замком, она распахнула дверь и застыла в недоумении. Этого темноволосого мужчину она вспомнила сразу. Он слишком откровенно ее разглядывал. «Ксения Владимировна?» — низким голосом спросил незнакомец. «Да», — слегка оторопев, ответила женщина. «А вы кто? И откуда узнали, где я живу?» «Ловкость рук», — попытался пошутить Клим, но, видя, как вытягивается лицо молодой женщины, резко передумал. «Шучу я, вот», — сказал он, протягивая Ксении водительские права. «Вы, видимо, обронили, когда летели без оглядки». «Боже, даже не заметила», — всплеснула руками Ксения. «Спасибо вам огромное», — виновато улыбнулась она. «Доставила вам неудобства». «Может, на чашку чая пригласите?» — вдруг произнес Клим. Женщина дернулась, будто испугавшись его слов. Клим поднял вверх бровь, ожидая ответа. В этот момент лицо женщины исказило гримаса боли. Руки, держащие пластиковый прямоугольник, затряслись мелкой дрожью. «Простите, это невозможно», — словно превозмогая боль, произнесла она и резко захлопнула дверь. Клим постоял еще несколько секунд, размышляя над ее поведением. Придя к одному ему известному заключению, пошел вниз по ступенькам. Ксения пришла в себя и открыла глаза. Она лежала на полу в коридоре, там, где ее скрутила нечеловеческая боль. Как только незнакомец спросил о чае, бес на спине зашевелился. Ксения поняла, что тварь почувствовала возможность получить энергию, и как только в голове сложились мысли об отказе, тварь скрутила ее. Она даже не смогла отойти от двери, рухнула прямо там, где стояла. Сейчас, придя в себя, она еще ощущала резь где-то внутри позвоночного столба. «Надолго ли меня еще хватит?» — подумала она. «Господи, скорее бы!» Образ женщины не шел из головы Клима. Чем она ему понравилась, он и сам не понимал. «Возможно, именно какой-то дикостью, что ли? Вроде и адекватная, а от мужиков в стороне держится», — размышлял Клим. «И это при том, что ее пассажир явно прицеплен к ней для обратного. Интересно, она вообще о нем в курсе? Впрочем, это не мое дело. Не просят о помощи, так и лезть нечего». С этими мыслями ведьмак постарался занять голову другими размышлениями. Близился день летнего солнцестояния. Этот год, как и этот конкретный день, для Клима был очень важен. Пришло время подняться выше на одну ступень. Он никогда и никому не говорил о закрепленной со своим умершим наставником Аресом клятве. Перед самой смертью Арес подозвал Клима к себе и рассказал, что желает передать ему свою магическую силу. Однако не сразу. Учитель хоть и полностью доверял ученику, но все же боялся, что суть человека победит, и Клим станет обычным магом, за деньги совершающим любые ритуалы. Услышав это, Клим даже оскорбился. Вот уж кого, но только не его можно было обвинить в алчности и любви к материальным ценностям. Но Арес был неумолим. «Умру я», — говорил старик, — «и лишь на пятое летнее солнцестояние отдам тебе силу свою. Докажешь, что достоин ее, и тогда не будет тебе равных». И вот этот год настал. Пятое солнцестояние после смерти наставника. Все это время Клим общался с Аресом в мирах астрала. Учитель был доволен своим учеником и озвучил готовность вернуть свою силу в мир для того, чтобы Клим смог унаследовать ее. Несмотря на всю важность события, Клим переживал. Ведь передача силы означала, что Арес исчезнет навсегда. Он отправится туда, куда стремятся все души. К Отцу Всесоздателю, чтобы навсегда принять блаженство забвения и уже больше никогда и ни о чем не беспокоиться. Этой ночью Клим опять ходил в астрал. Ритуал принятия силы должен был быть идеальным в плане приготовления, и советы наставника были максимально подробными. Вернулся Клим в ужасном расположении духа. Одним из условий передачи силы был обмен. Климу приходит поток сильной светлой энергии, а взамен он должен был отдать часть своей темной. Но именно темная энергия и питала зверя внутри Клима, и отдать ее часть означало обессилить его. Нежелательным было то, что отданная темная энергия сама не могла восстановиться. По законам Вселенной лишь добро может заряжать и восполнять энергию само в себе. Не зря мудрые сложили поговорку о том, что чем больше добром делишься, тем больше его к тебе возвращается. Зло же нужно подпитывать, так как само себя оно восполнять не может». А это значит, что Клим станет перед выбором. Либо ослабить своего зверя навсегда, либо совершить поступок, который напитает зло. И так он проигрывал. С разницей лишь в том, что, открыв пробку у своего зла, Клим станет зависимым от него. Зло будет всегда просить новой порции энергии. И кто знает, какая сторона однажды возьмет вверх. Останется Клим человеком или навсегда вырвется обличие зверя, пусть и с человеческим лицом. Становиться антигероем Климу не хотелось. Можно было и вовсе отказаться от силы Ареса, но это нанесло бы наставнику непоправимую обиду. Где это видано, чтобы силой пренебрегали? Так неуважительно Клим не мог поступить с наставником. И потому его охватило невеселое раздумье. Ксения сидела на окраине городского парка. Почти у самого входа стояла лавочка, на которой она и расположилась. Она любила сюда приходить. Напротив заднего выхода из парка располагалась городская ветеринарная поликлиника. Находясь здесь, Ксения наблюдала за тем, как заботливые хозяева вели своих приболевших питомцев к врачу. Она ощущала их заботу, их переживания. Ей так этого не хватало. Ведь женщина даже собаку не могла завести. Бес, сидящий за спиной, не разбирался, чью энергию жрать, человека или животного. И оттого Ксения чувствовала одиночество еще сильнее. Вдруг дверь ветклиники распахнулась, и из нее вышел крепкий молодой мужчина. На поводке он вел огромного черного пса. Собака скакала за хозяином на трех лапах, четвертая была загипсована. Мужчина уверенным шагом перешел магистраль. «Видимо, где-то на этой стороне он припарковал свой автомобиль», — подумалась Ксения, и она подняла глаза на лицо мужчины. Каково же было ее удивление, когда в нем она узнала человека, который на днях вернул ей потерянные водительские права. Почувствовав на себе чей-то взгляд, Клим обернулся. Их взгляды пересеклись, и Клим почему-то сначала замедлил шаг, а потом и вовсе развернулся в сторону смотрящей на него женщины. «Вам не кажется, что мы слишком часто стали пересекаться?» — с улыбкой спросил Клим, подойдя к Ксении. Ее щеки тут же вспыхнули румянцем. «Действительно странно», — словно извиняясь, ответила Ксения. Раздался недружелюбный рык, и Ксения вмиг отскочила на самый конец лавочки. «А вы быстро», — еще шире улыбнулся Клим. «Но, пожалуйста, не бойтесь, Тор зарычал не на вас». Вот как вскинула брови Ксения. «Очень страшно стало. Он такой огромный, и имя такое звучное. А что у него с лапой?» «У меня дома три пса. Иногда они устраивают игрища. Вес у Тора большой, вот он, видимо, и приземлился неудачно во время очередной потасовки», — пояснил Клим. Ксения улыбнулась. «Вес действительно большой. Ну что ж», — продолжила она, — «было приятно поболтать. Мне пора». И не дожидаясь, что скажет мужчина, Ксения встала с лавочки и направилась вглубь парка. Но отчего-то вдруг остановилась, словно вспомнив что-то. «А в самом начале разговора вы сказали, что собака зарычала не на меня», — обратилась она к Климу. «А на кого же она зарычала?» Клим слегка сощурил глаза и внимательно посмотрел на женщину. «На того, кто сидит на вашей спине», — ответил он. Услышав ответ, Ксения закатила глаза и осела на асфальтированную дорожку, потеряв сознание. Очнулась женщина от того, что кто-то легонько тронул ее за руку. Она резко распахнула глаза и уставилась перед собой. Ксения сидела на переднем сиденье автомобиля. Справа от нее сидел Клим и с тревогой смотрел на нее. Позади слышалось тяжелое дыхание сидевшего в машине пса. «Я потеряла сознание?» — спросила Ксения, слегка сдавив виски руками. «Ага», — ответил Клим. «Что послужило причиной?» «Мой ответ шокировал вас?» Ксения попыталась улыбнуться, но вышло не очень хорошо. «Шокировал не ответ, а то, что вы произнесли это так, будто действительно видите того, кто сидит на моей спине». «А я и вижу», — спокойно произнес Клим. «Кто вы?» — спросила она, внимательно смотря на мужчину. «Вам по паспорту или как?» — попытался разрядить обстановку Клим. «Послушайте, наши встречи довольно нелогичны, беря во внимание то, что с людьми я вообще крайне редко иду на контакт. Но вы меня удивили. Очень многое в вас мне кажется нелогичным. Если сейчас я начну рассказывать о себе, мы окончательно уйдем в дебри». «А как вы узнали, что за моей спиной сидит кто-то? Вы же понимаете, что такие вещи нужно либо знать наверняка, либо видеть. К Какой из вариантов ваш? Отвечайте, я уже давно ничему не удивляюсь». «Так уже ничему», — усмехнулся Клим. «Ну, хорошо. Я ведьмак, колдун, если хотите. И это не заслуга обучения, хотя учитель у меня был одним из достойнейших. Я другой по сути своей, и вижу, и слышу, и гуляю там, куда другим дороги закрыты. То, что у вас за спиной сидит бес, я заметил еще при нашей первой встрече. Видя сущность вашего пассажира, я очень удивился вашему поведению. Как правило, люди с таким подселением пользуются этим на всю катушку. Дай бесу то, что ему нужно, и взамен получай, что хочешь. А вы словно морите его голодом». Клим немного помолчал, всматриваясь в глаза Ксении, а потом добавил: «Я думаю, его голод стоит вам очень дорого». Ксения отвернула голову к окну и тяжело вздохнула. «Да, вы правы. Во всем правы. За моей спиной бес, и он сжирает меня. Я осознанно не выполняю его желания, потому что не хочу становиться причиной чьей-то смерти. И очень жду смерти для себя. Устала». «Так для чего вы обзавелись таким пассажиром, если вам не нужно его могущество?» — не понимая, спросил Клим. «Увы, но меня не спросили, хочу я такого соседства или нет», — пожав плечами, ответила Ксения. «Так почему вы не избавились от него? Вы правда не понимаете?» — вопросом на вопрос ответила Ксения. «Лишь однажды я обратилась за помощью к ворожей. Я не просила зла или власти, я не просила денег. Я хотела лишь стать чуточку счастливее, избавившись от одиночества. И чем это обернулось? Так неужели вы думаете, что я еще хоть раз в жизни обращусь к людям такого типа? Теперь это мой крест, и я донесу его до конца. Надеюсь, он совсем близко». Ксения как-то вымученно улыбнулась и посмотрела на Клима. В ее глазах скопились слезы. «Я могу помочь», — произнес он. «О, нет», — замотала головой Ксения. «Видимо, вы меня не услышали. Но все равно спасибо. Вы не бросили меня у скамейки и привели в чувство. Теперь мне пора». Она взялась за ручку двери и вышла из машины. «Подождите», — остановил ее Клим. «Вот, возьмите. Быть может, что-то изменится в вашей голове». Ксения протянула руку и взяла из рук мужчины черный прямоугольник. На визитке был лишь номер телефона. «Не очень хорошая реклама», — улыбнулась Ксения. «Я в ней не нуждаюсь», — ответил Клим и, повернув ключ зажигания, поехал домой. «Так и сказал, что видит твоего беса», — уточняла Лена, разговаривая с Ксю по телефону. «Так и сказал», — ответила Ксения. «Предлагал помощь». «Ну и? Может, стоит попробовать?» — робко предложила Лена. «Нет уж, сыта магией по горло», — ответила Ксения и перевела разговор на другую тему. Наговорившись с подругой, она положила трубку и выключила свет, проваливаясь в сон. Проснулась Ксения от дикой боли и собственного крика. Она лежала на постели, распластавшись в форме звезды. Ее руки были неестественно вывернуты, и это причиняло нестерпимую боль. Пошевелиться не было возможности. Прямо перед ней, у края кровати, стояла тощая тень с горящим белым светом глазами. «Жрать!» — захрипела тень и кинулась на Ксению. Что было дальше, она не узнала, от страха и боли потеряв сознание. Утром, едва открыв глаза, молодая женщина застонала. Все тело болело. Было ощущение, что ночью она выступала в роли боксерской груши. Еле передвигаясь, Ксения сползла с кровати и огляделась. Вся комната была перевернута вверх дном. Повсюду валялись выброшенные из шкафов вещи. Из плазменной панели телевизора торчал вбитый в ее середину пульт управления. С трудом ступая ногами, Ксения вышла в коридор и, взяв в руки свою сумочку, вытащила из кармашка черный прямоугольник с номером телефона. «М-да», — хмыкнул Клим, смотря на торчащий пульт. «Странно, что он вообще столько времени терпел». Он обернулся и посмотрел на лежащую на кровати Ксению. Набрав номер и объяснив ситуацию, она нашла в себе силы лишь для того, чтобы оставить входную дверь открытой и доползти до кровати. «Скажете, тоже терпел», — вымученно улыбнулась Ксения. «Свою дозу жратвы он брал с меня еженочно. Видимо, этой ночью что-то пошло совсем не так». «Эта ночь могла бы для вас стать последней», — произнес Клим, присаживаясь на кровать рядом с женщиной. «Поверьте, это было бы для меня избавлением», — устало произнесла Ксения. Клим с жалостью посмотрел на нее. «Она ведь даже красива», — подумалось ему. «Дайте вашу руку», — уже вслух произнес он. Ксения протянула ладонь. Он зажал ее кисть меж своих ладоней. Рука женщины была ледяной на ощупь. Клим слегка сжал ее пальцы и прикрыл глаза. Спустя пару минут он уже слышал ее мерное сопение. Ксения погрузилась в глубокий исцеляющий сон. Она открыла глаза и замерла. За окном было темно, с кухни раздавалось тихое позвякивание. В памяти тут же всплыл визит малознакомого колдуна. «Боже, я уснула, оставив в своей квартире незнакомого мужика», — пронеслась мысль в голове Ксении. Она тут же вскочила с постели и, только сделав пару шагов, обратила внимание, что боль, изматывающая ее все эти годы, исчезла. Женщина направилась в кухню, ловя себя на мысли о том, что запах еды был однозначно приятен. Она уже так давно не ела с аппетитом. Мужчина стоял у плиты к ней спиной. Он был одет в черные спортивные штаны, а белая футболка до неприличия плотно обтягивала торс, предлагая взгляду насладиться рельефом мышц. Клим почувствовал взгляд и обернулся. Произошедшее затем логичная Ксения вряд ли когда смогла бы объяснить. То ли запах яичницы с жареными сосисками, то ли голод совсем другого характера. Только Ксения сделала несколько стремительных шагов вперед и впилась в губы Клима своими губами. Женщина лежала на боку и смотрела вперед невидящим взглядом. Ксения боялась пошевелиться, чтобы, не дай бог, лежащий позади нее малознакомый мужчина не проснулся. Ей сейчас вообще хотелось лишь одного, чтобы тот, кто сейчас сопит за ее спиной, тихо поднялся и, сделав вид, что ничего не случилось, просто исчез из ее жизни». Но, видимо, ее планы абсолютно не совпадали с планами Клима. До этого, лежащий на спине, он перевернулся на бок и, положив тяжелую руку на грудь Ксении, по-хозяйски придвинул ее к себе. Ксю зажмурилась. Ей мечталось провалиться сквозь землю. С ужасом она ждала пробуждения Клима, до утра так и не сомкнув глаз. Разбуженный рассветом, Клим открыл глаза и потянулся. Он повернул голову на бок и посмотрел на лежащую к нему спиной женщину. «Для меня это тоже не совсем стандартная ситуация», — произнес он, будто отвечая на чей-то немой вопрос. «Да и без Айса просыпаться непривычно». «Кто такой Айс?» — не поворачиваясь, задала вопрос женщина. «Мой пес», — улыбнувшись, ответил Клим. «Каждое утро он заходит в мою спальню уточнить, точно ли я уже выспался и не потерял ли совесть, ведь его миска до сих пор пустует». Ксения тоже улыбнулась. Обстановка немного разрядилась. Клим встал с постели и, подняв с пола одежду, как был голышом, направился в ванную комнату. Как только он скрылся, Ксения вскочила с кровати и начала судорожно одеваться и застилать постель. Спустя некоторое время Клим вышел из ванной, а Ксения уже поставила на стол бутерброды. «Чай или кофе?» – спросила она, стараясь не встречаться с мужчиной взглядом и всем своим видом показывая, что диалог между ними вряд ли состоится. Такое положение вещей разозлило Клима. «Послушай», – вдруг резко сказал он, схватив ее за руку и повернув к себе лицом. «Я не собираюсь склонять тебя к сожительству». «И заставлять быть рядом тоже не буду. Но хочешь ты того или нет, на следующие выходные у меня есть на тебя планы. И тебе придется с этим смириться. И не советую со мной шутить. После того, как ты мне поможешь, я обещаю, что больше мы не встретимся». Он отпустил ее руку и, развернувшись, пошел прочь, громко хлопнув дверью. Ксения молча уставилась на свою руку, на которой еще белели следы от сжимавших ее запястье пальцев Клима. Недружелюбное поведение женщины вывело Клима из равновесия лишь на минуту. Сейчас он гнал автомобиль к своему дому, и настроение заметно улучшилось. То, что пришло ему во сне этой ночью, было важной информацией. И ему было плевать, как отреагирует на его грубость Ксения, ибо нужное ему и ей поможет». А уж дальнейшее – дело времени. Если он напугал женщину своим поведением, то половина вины лежит на ней. Для него было непозволительным, чтобы им пренебрегали. Тем более, что первый шаг навстречу сделал не он. Потому он смело прогнал мысли о ней из своей головы и погрузился в размышления, пришедшие из сна. Ксения же, напротив, после ухода Клима чувствовала себя ужасней с каждым часом. Она прекрасно поняла, из-за чего так резко переменился мужчина, и сейчас винила себя за свое поведение. Он не сделал ей ничего плохого. Наоборот, все его поступки были лишь направлены на благо для нее – а Ксения оплатила ему безразличным игнором. К тому же его последняя фраза о планах на нее звучала угрожающе. Страшила неизвестность. Имея опыт общения с подобными людьми, Ксения не готовилась ни к чему хорошему. Прошла почти неделя, близились выходные. От Клима не было никаких вестей, и Ксения даже немного расслабилась, насколько это было возможным в ее состоянии. Впрочем, доля сожаления тоже присутствовала. Женщина частенько мыслями возвращалась к образу крепко сложенного мужчины с пронзительным взглядом. И каждый раз при этом она ощущала порхание бабочек где-то внизу живота. Звонок в дверь раздался вечером. На пороге стоял Клим. Ксения робко улыбнулась и посторонилась, чтобы пропустить мужчину внутрь. «Через 15 минут жду тебя в машине», — холодно произнес Клим. «В темной одежде и без лишних аксессуаров». И, развернувшись, он стал спускаться вниз по лестнице. На такой тон и приказ Ксения даже решила обидеться. Но здравый смысл все-таки подсказал ей этого не делать. И спустя указанное время она уже садилась на переднее сиденье автомобиля. «Может, ты мне расскажешь про твои планы на меня?» – спросила она, едва машина выехала за городскую черту. «Если ты не понимаешь, то мне страшно». «Не переживай», – равнодушно отозвался Клим. «Жить будешь». Ксения молча отвернулась к окну. «Послушай», – вдруг начала она. «Я бы хотела извиниться перед тобой. Я действительно виновата. Ты так выручил меня тогда, а я...» Она немного помолчала. «А я повела себя как глупый ребенок. Просто мне было очень стыдно за свой порыв. Прости меня», — закончила она и положила ладонь на руку Клима, сжимающую рычаг переключения коробки передач. Мужчина ничего не ответил. Он все так же безэмоционально смотрел вперед на дорогу. Но от внимания Ксении не ускользнуло, как от ее прикосновения на его руке слегка приподнялись волоски и проступили мурашки. «Будем считать, что извинение принято», — улыбнулась про себя Ксю. Авто Клима остановилось у глухого забора, за которым виднелась лишь крыша дома. Мужчина нажал кнопку, ворота отъехали, и машина въехала во двор. Клим вышел из автомобиля. Навстречу ему неслась крупная собака, похожая на овчарку. За ней, тяжело ступая, вальяжно шествовал белый пес. И только уже знакомый Ксении Тор сидел в тени угла дома неподвижно, смотря на хозяина. «У нас гости», — произнес Клим, взлохмачивая холку первой собаки. «Выходи», — махнул он рукой Ксении. Женщина открыла дверь и вышла из машины. Робко ступая, она приблизилась к мужчине, не сводя глаз с собак. Ксю было страшновато. Все собаки были довольно крупными, а спровоцировать их агрессию вовсе не хотелось. «Знакомься, это Райда», — указал рукой Клим. «Это Айс. С Тором ты уже знакома». Ксения перевела взгляд на черного пса, и он тут же недружелюбно оскалился. «Потерпи, Тор», — заметив реакцию пса, бросил Клим. «Недолго осталось». Фраза была настолько двусмысленной, что у Ксении дрогнуло сердце. Мужчина направился в дом, Ксения послушно пошла за ним. Уже внутри она остановила его и вновь обратилась. «Послушай, Клим», — начала она, — «я понимаю, что обидела тебя, но тебе не кажется, что я имею право знать о твоих намерениях?» «Не кажется», — спокойно ответил он. «Но я отвечу. Пройди в мой кабинет, я сейчас подойду». Ксения прошагала в указанном направлении и, сев в кресло, приготовилась ждать Клима. Он вернулся через 10 минут, одетый во все черное. «Что ты хочешь узнать?» — обратился он к Сене. «Все, что касается меня», — ответила она. «Окей, я заберу твоего беса», — произнес он. Брови Ксении взлетели вверх. «А как это? Для чего?» — не понимала она. «А эта информация уже не тебя касается», — усмехнулся Клим. У Ксении от обиды подступил ком к горлу. На глаза навернулись слезы. Она отвернулась и часто-часто заморгала, пытаясь их скрыть. Климу вдруг стало стыдно за свое поведение. «Слушай, той ночью, — начал он, — когда мы... Ну, в общем, во сне я получил ответ на очень важный для меня вопрос. Этот год для меня очень важен, и завтрашнее солнцестояние в частности. Пришла пора забрать силу. Но ничего в этом мире не дается просто так. Чтобы что-то взять, нужно что-то отдать. В моем случае я беру свет, а значит, должен отдать тьму. Но моя тьма особая, и у меня нет никакого желания делиться ею. Это может меня разрушить». «Я очень долго думал, как мне выйти из положения. И тут подвернулась ты со своим бесом. Это оказался идеальный вариант. Сегодня ночью мы пойдем к месту, где, встретив первые лучи солнца, я обменяю свет на тьму. Я знаю, что тебе страшно, но поверь, я в силах защитить тебя». «Просто доверься. Будет хорошо и тебе, и мне. А потом я отвезу тебя обратно, и мы забудем это как сон». Ксения шмыгнула носом и кивнула. Часы уже давно пробили полночь. Клим собрал нужное в рюкзак, и вместе они вышли из дома, направившись в сторону леса. В лесу было прохладно и пахло сыростью. На небольших полянках клоками стоял густой белый туман. Мужчина шел вперед уверенным шагом, держа за руку женщину и ведя ее за собой. Где-то поотдаль, не теряя хозяина из вида, бегали собаки. Ночной лес жил своими звуками. Сколько они шли, Ксения не знала. Она порядком устала, от постоянного всматривания в темноту разболелась голова. «Мы пришли», — наконец-то услышала она долгожданные слова. Они стояли на окраине поляны, в центре которой расположились три валуна, довольно высоких, неправильной формы. Клим отпустил ее руку и пошел к камням. Положив рюкзак на землю, он вытащил из него спички и развел перед валунами небольшой костер. Рыжие отблески огня добавили поляне немного уюта. Ксения подошла к огню и присела перед ним на корточки. Стало теплее снаружи, но внутри ее сковывал холод страха. Она не знала, стоило ли говорить Климу, но чем ближе они подходили к поляне, тем сильнее ощущала она боль в позвоночнике. «Болит сильнее?» — словно опять прочитав ее мысли, спросил Клим. Женщина кивнула, улыбнувшись так, будто просила за свою боль прощения. Ведьмак достал из рюкзака термос и, налив содержимое в кружку, протянул Ксении. «Вот, выпей, он будет давить больнее, но уже ничего не изменит». «Что это?» — спросила она. «Дурман», — честно ответил он. «С ним тебе будет проще справиться и морально, и физически». Ксения взяла кружку и залпом осушила содержимое. Жидкость оказалась на редкость горькой. «Какая гадость!» — лишь выдавила из себя она. Впрочем, уже через несколько минут в ее голове появилось блаженное безмыслие. Тело расслабилось, захотелось прилечь и закрыть глаза. Ксения пришла в себя от того, что достаточно продрогла. Она села и огляделась по сторонам. Неправдоподобная тишина леса оглушала. Женщина тряхнула головой, будто сбрасывая с себя остатки сна. Какое-то внутреннее чувство доставляло беспокойство. Ксения почувствовала на себе чей-то взгляд и начала озираться по сторонам. Каково же было ее удивление, когда в темноте леса она разглядела трех собак Клима. Псы сидели на самой границе поляны, едва освещаемые всполохами костра, но не входили на нее. Словно каменные изваяния, каждый был на своем посту, с трех сторон окружая поляну. Жуткий рык за спиной заставил Ксению похолодеть от ужаса. Она резко повернулась. Позади нее на задних лапах стоял огромный зверь. Оскалив пасть, он не сводил с нее внимательных глаз. Ксения задрожала и попятилась назад к костру. Зверь поднял голову и завыл жутко и протяжно. Его дикую песнь подхватили собаки Клима и стали медленно приближаться, словно зажимая женщину в круг. До этого еле горящий костер вдруг взметнул вверх длинные языки пламени, окрашивая все вокруг в кроваво-красный цвет. Зверь завыл еще раз, собаки подхватили, и в этот момент Ксения почувствовала раздирающую боль в позвоночнике. Ее ноги оторвались от земли, и женщина словно повисла в воздухе, неестественно изогнувшись. Она видела, как зверь подходит все ближе и ближе. Боль в спине делалась невыносимой. Звериная морда становилась совсем близко от ее лица. Мощные челюсти оскалились и приоткрылись. «Убей меня, пожалуйста», — прошептала Ксения, чувствуя, как каждый позвонок словно отрывается от другого. Первый солнечный луч пробился сквозь густоту деревьев и, будто наткнувшись на звериную морду, пропал. Громогласный рев прогнал темноту ночи. Острые белые клыки, смыкающиеся перед самым лицом женщины, стали последним, что она увидела, погружаясь в спасительное бессознательное. Заключительную часть ритуала ей было увидеть не суждено. Как, впрочем, и почувствовать момент, когда боль, дойдя до апогея, вдруг отделилась от своей жертвы, превратившись в черный густой дым. Тело женщины рухнуло на землю, а то, что мучило ее все эти годы, застыло в воздухе, пронзенное тонкими солнечными лучами. Проходящие сквозь беса лучи растворяли его, натыкаясь на широкую грудь зверя, делясь с ним своей силой и энергией. Ксения открыла глаза. Ее укутывал уютный полумрак комнаты, в которой слегка пахло благовониями. Уловив краем глаза какое-то движение, женщина повернула голову. У самой двери лежал Айс и внимательно смотрел на нее. «Привет, дружок», — улыбнулась Ксения. «Я вижу тебя, а это значит, что я, к сожалению, жива». Она попыталась встать и тут же, вскрикнув от опоясывающей спину и грудную клетку боли, упала обратно на диван. Тут же открылась дверь, и на пороге возник Клим. «Очнулась?» — спросил он. «Не пытайся пока подняться. Скорее всего, ребра сломаны». «О, боже, за что?» — закатила глаза Ксения. «Еще и ребра». «Ну, чем-то пожертвовать нужно было, чтобы избавиться от беса», — развел руками Клим. «Избавиться?» — не поняла Ксения. «Ну да», — кивнул Клим. «Мы же это обсуждали там, в лесу». «Там, в лесу, был оборотень!» — вдруг вскрикнула Ксения и вскочила с дивана, забыв о боли, о чем тут же пожалела, скрючившись пополам. «Я же говорю, не вставай!» — подлетел к ней Клим и, слегка обхватив за плечи, помог лечь обратно. «Ну, оборотень, и что с того?» «В смысле, что с того?» — возмутилась женщина. «Хочешь сказать, что это нормально?» «Хочу сказать, что это был я», — ответил ведьмак и посмотрел на Ксению, внимательно следя за реакцией. Женщина в ужасе распахнула глаза и уставилась на Клима. «В каком смысле ты?» — не веря своим ушам, спросила она. «В прямом», — пожал плечами Клим. «Но эту информацию ты унесешь с собой в могилу, не так ли?» Ксении на минуту показалось, что она разучилась дышать. «Унесу», — еле слышно проговорила она, не сводя глаз с Клима. «Но зачем ты мне это говоришь? Ты хочешь убить меня?» «С чего вдруг?» — расхохотался Клим. «Стоило мне тогда тащить тебя, чертову тучу километров по лесу в мой дом? Проще было прикопать тебя прямо там». «Послушай», — вдруг возмутилась Ксения. «Ты так ведешь себя, смеешься, будто минуту назад сказал, что умеешь печь блины, а не становиться чертовски страшным псом». Она выкрикнула это так громко и резко, но тут же осеклась и подтянула одеяло к подбородку, будто оно могло защитить ее от опасности. «Не псом», — злобно прищурившись, угрожающе прошипел ведьмак. «Зверем. Впрочем, и становиться псом для меня не зазорно. Если ты не поняла, то кучка этих псов вчера спасла твою жизнь», — добавил он, словно передумав злиться, и вышел из комнаты. Оставшись в одиночестве, Ксения шумно выдохнула. Осторожно она сделала попытку подняться и подойти к зеркалу. Задрав футболку, она посмотрела на себя. Весь торс был покрыт сине-красными кровоподтеками. Дышать было крайне больно, но Ксения обратила внимание, что эта боль была совсем иного характера, чем раньше. Полусогнутая, она вышла из комнаты. Клим сидел на кухне и пил чай. «Можно и мне?» — попросила женщина. «Дико хочется есть». Мужчина поднялся и, заглянув в холодильник, достал из него масло и сыр. Нарезав бутербродов, он налил в кружку чая и поставил перед Ксенией. «Послушай», — начала она, — «я с самого начала все порчу. Вечно ляпну и только потом думаю. Но действительно непонятно, для чего ты мне рассказал эту тайну». «Посчитал, что раз уж мы с тобой провернули дельце, то тебе стоит это знать, чтобы не начинать дружбу со лжи», — выдал Клим. «Впрочем, дружбы не получится, и ты права. Твой язык живет отдельно от твоего ума жизнью. Пару дней еще отлежишься, а потом я отвезу тебя домой. Все ж таки в твоем состоянии есть и моя вина». Больше в тот день Клим не обронил ни слова. Ксения была предоставлена сама себе. Погруженная в свои мысли, она пыталась уложить в голове все произошедшее. Утром следующего дня Клим проснулся от запаха свежесваренного кофе. Выйдя на кухню, он застал там Ксению, что-то готовящую у плиты. «Вчера ночью я так и не дождалась твоего прихода», — заметив его, произнесла она. «И подумала, что ты проснешься позже, поэтому и решила похозяйничать». «Ничего страшного», — улыбнулся Клим. Он первым делом занялся пищей для собак и только потом сел за стол сам. «Как твои ребра?» — поинтересовался он. «Вполне сносно», — ответила она. «Я могу вернуться в родные пенаты». Этот день они провели в разговорах. Клим смотрел на женщину и понимал, что волей какого-то странного случая она заняла слишком весомую часть его сердца. Но он никогда бы не посмел навязать себя кому бы то ни было. А сама Ксения попыток сблизиться не совершала. На следующий день Клим привез женщину к ее дому. «Мы еще увидимся?» – спросила Ксения. «Только если ты сама этого захочешь», – ответил Клим. Спустя неделю Ксения встретилась со своей подругой. «Вот это да, Ксю!» – выдохнула Елена, услышав рассказ Ксении о своих приключениях. Ксю, конечно, тактично умолчала о многих нюансах, рассказав лишь то, что было можно. «Да, Лена», — произнесла Ксения, — «теперь я чиста, как белый лист. А за моей спиной никто не сидит и не жрет энергию. Сама, если честно, поверить до конца не могу». «И что, ты так просто оставишь в покое своего спасителя?» — лукаво улыбнулась Лена. «Что ты предлагаешь?» — хмыкнула Ксения. «Хотя, знаешь, но мне действительно очень понравился. И вот уже неделю я ложусь и просыпаюсь с мыслью о нем». «Так в чем же дело?» — развела Елена руками. «Нужно придумать повод», и договорить она не успела, и ее прервал звук дверного звонка. Ксения пошла открывать и едва щелкнула замком, как вдруг дверь силой распахнулась так, что женщина буквально отлетела вглубь коридора. «Ты что, сучка, сотворила?» – прошипела ворвавшаяся в коридор старуха. Лена и Ксения ошарашенно смотрели на нее во все глаза. «Что вы себе позволяете?» – выкрикнула оправившаяся от шока Ксения. «Вы кто такая, чтобы влетать в мой дом?» «Я кто?» – перебила ее старуха. «Это ты кто? Посмотри, что ты со мною сделала, тварь! Если ты думаешь, что тебе это сойдет с рук, да кто вы такая?» – вновь закричала Ксения. «Ксень!» – вдруг толкнула ее локтем в бок Елена. «Ксень, это же... Ведомира!» Ксения, открыв рот от удивления, так и застыла. Она не верила своим глазам. Перед ней действительно стояла ведьма, к которой она обращалась много лет назад и которая так жестоко с ней обошлась. Только теперь и следа не осталось от той цветущей и пышущей жизнью женщины. Перед подругами стояла морщинистая, иссохшая старуха, и лишь ее глаза кричали о том огне жизни, который когда-то горел в ней. Сейчас в этих глазах пылал гнев. «Я прокляну тебя, тварь!» — шипела старуха. «Ты разрушила то, чего я добивалась годами. Я создавала эту связь, я исполняла обязательства, пока не появилась ты!» И вдруг Ведомира сунула руку в карман и, вытащив оттуда небольшой пузырек, выплеснула содержимое в лицо Ксении. «Ты проклята навеки!» – заорала старуха и, резко развернувшись, вылетела из квартиры. Клим сидел перед ней на корточках и держал ее ладонь в своих руках. «Глупая ты», — широко улыбаясь, произнес он. «Пустышка все это, вода обычная. Нет больше у твоей ведьмы силы». «Она не моя», — шмыгнула носом Ксения. Как только за Ведомирой захлопнулась дверь, Ксения в панике бросилась к телефону и, плача навзрыд, рассказала Климу о случившемся. Конечно же, она испугалась. Ведьма была такой разъяренной, кричала страшные слова о проклятии. И как Ксения могла ей не поверить, если однажды старуха уже обрекла ее на муки? «Ну, а что ты ожидала? Прости за то, что я не предупредил тебя о том, что так могло случиться. Но это же естественно. Ведьма сразу же поняла, что в ее договор с демоном кто-то внес поправки. И, конечно же, сразу поняла, что за рыбка сорвалась с крючка. Но неужели ты думала, что я мог бы закрыть глаза на ее действия? Моя ошибка была лишь в том, что я сделал все на расстоянии. Лишил ее бесовской силы, не известив ее об этом самолично. С демонами шутки плохи. Он быстро взыскал с нее то, чем одаривал все эти годы. А визит к тебе был подтверждением ее бессильной злобы и ничем больше». «Это, естественно, для тебя, а я ничего такого не ожидала», вытерев по-детски кулачком слезы, произнесла Ксения. «Я просто очень испугалась. Если бы не Ленка, наверное, вообще бы с ума сошла. Я не знаю, как я теперь буду жить, боясь каждого шороха, зная, что эта ведьма может оказаться рядом в любую минуту. И кто знает, не заключит ли она договор с новым каким-нибудь демоном. Иногда мне кажется, что тьма будет всегда преследовать меня по пятам». «Тьма тоже бывает разная», — попытался приободрить ее Клим. И вдруг в голове Ксении вспыхнула картинка. Вокзал. Они с Ленкой в вагоне, и красивая черноокая цыганка обращается к самой Ксении. «Между одной тьмой и тьмой другой выбирать будешь, смотри, не прогадай». «Что опять не так?» — видя округлившиеся глаза Ксении, спросил Клим. «Цыганка», — ответила Ксю. «Когда-то давно цыганка сказала, что мне придется выбирать какую-то тьму. Теперь я поняла. Ты та тьма, которую я выбрала», — сказала она, смотря Климу в глаза и крепко сжала его ладонь. «Или тьма сама выбрала тебя», — ответил он, прильнув к ней губами. Вот так и закончился цикл приключений о Ведьмаке Климе. Предыдущие целых 6 серий вы можете послушать по ссылке в закрепленном комментарии. Для этого никуда идти не нужно, ролик выложен прямо на YouTube. Поэтому, если кто не слышал, приятного погружения. Ну а эта часть долгое время жила в стенах города истории Варгарта в Телеграме, и вот сейчас настало и время прозвучать в YouTube. Спасибо большое за визит на канал, надеюсь на поддержку в комментариях и совсем скоро снова услышимся. Для тех же, кто хочет также слушать истории, которых в YouTube не будет никогда, или выйдут они через несколько лет здесь, жду вас в нашем Телеграме. Город истории Варгарта – место, где мы не только слушаем истории разных жанров, не только страшных и мистических, и общаемся, дружно поддерживая друг друга в столь сложное время, можно найти по ссылке в закрепленном комментарии. Подписаться можно через Boosty, либо через Telegram-бот. из любой точки планеты. Будем рады каждому из вас. Там у нас нет никаких разграничений по тому, кто из какой страны, потому что страна там одна — Варгартерия. Жду вас в ней и, надеюсь, поздравлю вас с заселением в город уже сегодня. Приходите. До встречи в Варгарте.